Глава 16. Неделя, как ни странно, пролетела почти без происшествий. Лишь один раз мне пришлось смотаться в банк, и то по вине оператора. Перепутала мой счет и счет другого человека, из-за чего возникла неразбериха. Зато я оставила близняшек на миру с Глебом, и это, по словам подруги, стал лучший день в ее жизни за последние 10 лет. Ну а позже вернулась Олеся, злая, как тысяча чертей, так что даже я прифигела. Чтобы вывести этого милого ангелочка из себя, нужно капец как постараться. Она отмахнулась от расспросов, ну а я не стала лезть в душу. Если бы на ее месте была Мира, то логично, без подробностей она бы от меня не ушла. Леся же мне почти чужая, и я тоже не спешу делиться с ней откровениями. Так что все честно. Этим днем я специально встала пораньше, чтобы все успеть до того, как Мира с Глебом уедут. Я ее почти не видела, только изредка вечерами. Арсеньев умно распланировал их отдых, заполнив его так, что у подруги даже минутки не было на передышку. Незнающий человек мог бы подумать, что Глеб просто использует каждую минуту, но не случилось ли чего плохого с Мирой? Это не давало мне покоя всю неделю, но я не рисковала идти с расспросами. Видела, как отчаянно Глеб пытается отвлечь ее внимание, будто специально не позволяет скатиться в пропасть из проблем. Тихие, но довольно тяжелые шаги по лестнице отвлекли от мыслей. Еще до того, как Глеб появился в проеме, я обернулась. «Доброе утро», — указываю мужчине на место за столом. «Кофе?» «Не откажусь». Он усаживается, а я разливаю по двум чашкам ароматный напиток. Присаживаюсь напротив и отчетливо вижу по его задумчивому лицу. Ни одной мне есть о чем спросить. «Пока Мира спит, я хотел бы с тобой поговорить». Киваю, догадываюсь о чем. Но прежде чем заговорить, Глеб неспешно пьет кофе, будто дает нам обоим отсрочку. Ну или просто собирается с мыслями. «Я не буду на тебя давить по поводу продажи отеля, да и не собирался. Но с учетом того, что мне известно, хочу дать совет. Я понимаю, что Марк производит впечатление циника и человека, у которого калькулятор вместо сердца. Даже представляю, как он с холодной расчетливостью предложил выкупить у тебя экоферму. Но ты видела, чем он конкретно занимается? Что строит?» «Я о нем знаю только по рассказам Игоря, и, как ты понимаешь, о конкурентах ничего хорошего не упоминают». Глеб кивает, а в глазах блестит осознанность. «И сколько бы я ни смотрела в их синеву, там неизменно плещется спокойствие. Он правда отличается от Марка, взвешенный и рациональный. Но, как ни парадоксально, конкретно мне от этого становится скучно до зевоты. Считай все, что я скажу дальше, лишь информацией к размышлению. Твой мини-отель и ферма – довольно смелое и интересное решение. Бонусом – удачное расположение участка. Другие дома далеко, они не мешают туристам. И у тебя есть прямой выход к тропинке, ведущей в лес. Беда в том, что если даже не заинтересованный человек вроде меня видит выгоду в этом месте, то ее могут увидеть и другие. И я сейчас говорю не только про твой дом. Тут вся земля вокруг потенциально ценная, ведь наверняка идея с отелем тебе пришла не на пустом месте. Если я правильно понимаю, местные давно принимают у себя туристов и городских грибников. Молчу, потому что мне нечего сказать. Он вроде не давит, но в то же время слишком тонко подводит к мысли, что я хрупкий человек, упавший в море с акулами. А лодка есть только у Дорошина. Ну, принимают. И что с того? Мы не гребем миллионы, чтобы нами кто-то всерьез заинтересовался. Психую в ответ, но Глеб остается на спокойной волне. Погугли, чем занимается Дорошин. Что он строит и где. В интернете полно информации. Если вдруг у тебя возникнет проблема, то я, как без пяти минут муж Миры, не оставлю тебя в беде. Совесть не позволит. Но просто поверь на слово, если на землю в вашем селе кто-то бросил алчный взгляд... Он умолкает. Я же со скепсисом встречаю его дурное предположение. Да кому нужно наше село у черта на куличках, как и моя незначительная ферма? Мне неинтересно, где и что строит Дорошин. И мой отель ему на самом деле не нужен. Это скорее сиюминутная прихоть богача. Что же касаемо кредита, я с ним разберусь. Не привыкла перекладывать собственные проблемы на плечи других людей. Кивает и больше ни слова не говорит, за что я ему благодарна. Эта тема закрыта. Но задать свой вопрос не поворачивается язык. Есть нехорошее предчувствие, что Миру он привез на цифровой детокс не просто так. Все раскрываю рот, но захлопываю и отвожу взгляд. Не могу, не решаюсь. Но Глеб словно мысли мои читает. «Ты же помнишь, что Мира потеряла ребенка?» Дергаюсь, как от звонкой пощечины, и несмело киваю. Конечно, помню, как я вместо Сашки сидела возле ее кровати и пыталась хоть как-то успокоить подругу. Она так горько рыдала, что у меня тоже душа рвалась на части. Мне еще тогда показалось странным, что муж прикрылся работой и свалил, в то время как Мира остро нуждалась в нем. «Только не говори», — слеза сама скатывается по щеке от страшной догадки, — «что это не случайность». Горло дерет так, словно его стачивают теркой, но пытаюсь держать эмоции в узде. Глеб ведь не просто так поднял тему, которой 100 лет в обед. Есть подозрение, что руку к этому приложил Краевский. Сашка. Рычу, как злобная собака на цепи, но тут же утихаю, чтобы не разбудить Миру. Я всегда подозревала, что он тот еще придурок. Но не настолько же. Нет слов, просто горю вся изнутри, выгораю дотла, будто мне в душу бросили непотухший окурок. Еще 5 минут назад я так сильно хотела знать правду, а теперь мечтаю стереть себе память. Злюсь, психую, пальцы в кулаки сжимаю. Но какой теперь от этого толк? Лучше бы и Мира этого не знала вовсе. Ты, голос охрип, откашливаюсь и добавляю тверже. Ты что-то думаешь с этим делать? Ну, вернее, с Краевским. Я понимаю, что прошло много времени, но черт. Мысли путаются в голове, не могу нормально сформулировать речь, но Глеб понял. Кстати, об этом, ухмыляется он мне и удивляет до онемения. Краевский арендует землю под 4 клиники у Дорошина. И тут Марк замешан, да чтоб ему. Но поразмыслив как следует, прихожу к логическому выводу. Он хочет разорвать договор аренды? Хорошо, если так. Лично его расцелую, наверное. Скучно мыслишь. Алчность во взгляде Глеба становится почти пугающей, но она направлена прямиком на Сашку. Поэтому я лишь хмыкаю. Краевскому придется выложить крупную сумму за несоблюдение условий контракта аренды, но это только малая часть того, что я для него подготовил. Дальше – лишение лицензий, налоговые проверки, аудиты. Ну прям комбо. Иронично выгибаю бровь, а Арсеньев пожимает плечами, будто мы о погоде за окном болтаем. Мире об этом пока что знать не обязательно. Я ей не скажу, но ты тоже будь уверен, если обидишь подругу, он не дает договорить. Если я ее вдруг посмею обидеть, поверь, и без тебя у нее найдется куча защитников. Мой сын первый в этом списке. Смеемся. Я понимающе киваю. Да и припугнуть я его хотела, просто для приличия. Мне хватило увидеть преданный, как у собаки, взгляд Глеба на Миру, чтобы заткнуться и завистливо пыхтеть в углу от одиночества. Встретить такого мужчину, как Глеб, кажется мне чем-то невозможным, фантастическим. Но за подругу я, естественно, безумно рада. Она заслужила быть любимой и обожаемой. Ну а я... Будет чудо, если удастся сохранить отель. Ну а если нет, тогда придется во второй раз начинать все сначала.